На дальней стороне стола слегка приподнялся князь Адоевский, глава воинственного рода, чья собственность тоже была сосредоточена на юге, только в другой стороне, их родовая крепость располагалась под Астраханью. «Ты сам в тот круг и входил, раз единогласно решили, значит и голосовал, как все, не скули, а рассказывай, пес, это нам уже решать, повинен ты в чем али нет, говори». На момент мне показалось, что Брезовского сейчас хватит удар, от страха и напряжения, лицо Патриция сморщилось, как ягодица престарелой дриады, но в итоге, он все же начал излагать. Сначала мы договорились с его высочеством Даниилом, достигли согласия, что займет он престол государства нашего, да поделит его с ее высочеством Дарьей Михайловной, не станет мешать нам в делах наших, а мы его поддержим в любых начинаниях и устраним угрозы. При упоминании Дарьи, в зале снова поднялась волна шепотков, а на деве стали сходиться возмущенные взгляды. Голицын, который уже опустился на свое место, надавил зычным голосом. «Продолжай». Граф часто закивал и принялся выталкивать из себя слова дальше. Даниил дал согласие, а Смольянинов должен был достичь договоренности с Дарьей. Два Рюриковича гарантировали нам победу. Если же она откажется, должен был убить ее, чтобы в нужный момент обвинить во всем цесаревича Дмитрия. Вот теперь князья замолчали. Даже самые молодые, наглые и считающие себя единственными хозяевами своей жизни, предпочли умолкнуть. Шутка ли, на их глазах Патриций признался, что заговорщики желали убить одного из Рюриковичей, да не кого-то, а дочь императора, царевну, что была одним из трех основных претендентов на престол. Бывший член круга поежился под почти двумя сотнями внимательных взглядов и продолжил. К моменту, когда бы начался сход, должна была разразиться война между князьями. Хотели мы стравить Волконских да Голицыных с одной стороны, и Шуйских с другой, разжечь большую войну между родами, чтобы те и другие привлекли союзников да бросили в бой все, что имеют, спровоцировать на участие других князей, через детей вассалов или их собственных, чтобы к моменту схода смута полыхала по всем княжествам. Сам граф сейчас выглядел отстраненно, смотрел в столешницу, стараясь не обращать внимания на сосредоточенное внимание к своей персоне, которое у некоторых князей уже переходило в откровенный гнев. Когда начался бы Земский собор, должна была заполыхать война с Цин. Вениамин, Ярополк и Святополк Рюриковичи согласились развязать ее. Они думали, что это лишь провокация, чтобы создать видимость и заставить собор утвердить императором их отца. Но война стала бы настоящей. Вскинув голову, уперся взглядом в стену и через силу продолжил. Наложенный смертными оттиск работал не так тонко, как божественная печать, но все же давал о себе знать. Граф мог упираться изо всех сил, но отмолчаться у него все равно не вышло бы. Дмитрия мы бы обвинили в развязывании войны между родами и попытке узурпировать власть, либо на княжеском сходе, либо на земском соборе. Константина и сыновей его, в начале войны с империей Цин, а долгоруких, в том, что они обо всем знали, но молчали, чтобы заработать. Когда замирились бы мы с маньчжурами, не должно было остаться у долгоруких союзников, и тогда их должны были порвать на части. Если откинуть в сторону эмоциональную часть, план был неплох. Самые мощные княжеские роды оказались бы ослаблены еще до конфликта с китайцами в усобице между собой, а большая война заставила бы выложиться и всех остальных, потерять людей, деньги, инвестиционные проекты, поступиться частью власти. И тут долгорукие, о которых ходят упорные слухи, что род знал о войне заранее и не предотвратил, не рассказал, не попробовал уберечь всех. Вместо этого промолчал и обогатился на военных заказах, потому как владел профильным промышленным кластером. В таких условиях будет достаточно одного, не слишком сильного толчка, чтобы волна княжеского гнева захлестнула долгоруких. Разорение их владений компенсировало бы остальным, хотя бы часть понесенных потерь. Тот факт, что это разорвало бы производственные цепочки и привело к еще большему взаимному ослаблению родов, вряд ли заинтересовало кого-то из алчущих справедливости и денег, патрициев. Пока шла война, хранители бы встали под нашу руку. Тех, кто держался старого, пришлось бы перебить, а остальных мы сделали бы частью единого, нового ордена, что стал бы править этими землями не на словах, но на деле. Последние его слова погрузили алмазную палату в тишину, вязкую, наполненную едва сдерживаемым, запредельным гневом и в любой момент могущую взорваться кровью. Будь здесь настоящий враг, Князья бы наверняка наплевали на все запреты и ударили. Настолько резанула по их разумам мысль о том, что кто-то хотел править ими. Не как Рюриковичи, что сидят на троне, следят за соблюдением законов, да выступают арбитрами, а по-настоящему, из-под тишка, дергая владетелей за ниточки, как марионеток и заставляя танцевать в нужном ему ритме. С императором они смириться могли, все же настоящую, полноценную власть он получал только на время войны, да и то, с массой оговорок и ограничений. Примеров кровавых узурпаторов из других стран у князей перед глазами было немало, потому они перестраховывались, как могли. А вот с теми, кто низведет их до положения грязи под ногтями, каковой, впрочем, они сами считали всех ниже себя, князья мириться были не намерены. Но не было тут цели, на которой можно было бы обрушить свой гнев. Только жалкий подрагивающий пленный, да виновные Рюриковичи. Убивать первого, которого они и так судят, значит совсем выйти за рамки. А вторых все же лучше не трогать. Запрет на убийство членов императорского рода, что пережили встречу с алтарем, соблюдался всей знатью строго и неукоснительно. Правда, я все еще до конца не понимал, с чем это связано. Эту тему мы с Дарьей обсудить так и не успели. Константин замер на своем троне. Кажется, даже не моргнул с тех пор, как граф упомянул его сыновей. А те, переглянувшись, дружно отступили в сторону ближайшего выхода, окутываясь зелеными кольчугами. Сразу же тонко провыли артефакты, сигнализируя, что кто-то использовал силу. Потом к троице одаренных еще и устремилось облако желтого тумана, наглядно обозначая виновников, но почти сразу развеялось. Вениамин вытянул руку, указывая на меня. «Это он, пес Дарьи, во всем виноват. Его был план, он меня на это подбил». Взгляды князей сфокусировались на мне. Теперь уже мой разум желал набросить кольчугу и ударить божественной мощью, обратив в пепел тех, в чьих глазах читалась слишком уж зашкаливающая жажда крови. Громыхнул отодвигаемый стул, и над столом поднялась рослая фигура Оболенского. Князь опрокинул в себя остатки содержимого стакана и с хлопком поставив его на стол, упер взгляд в Брезовского. «С кем переговоры вы вели? С этим отроком, что жизнь спас царевне и другу моему Симеону, или с сынами Константиновыми?» Упоминание Дарьи и Шуйского подействовало на всех, как ледяной душ. Адоевский, который скрипел зубами так, что слышно было через весь громадный стол, оторопело на меня вытаращился. А остальные принялись озадаченно переглядываться да перешептываться, как будто за секунду, забыв о своем недавнем гневе. С местными обычаями я успел познакомиться неплохо. Публично признанный долг жизни среди местных патрициев считался едва ли не самым ценным видом выданного кредита. За такое могли рассчитаться крупным предприятием или дорогим пакетом акций. Вступить на твоей стороне в войну, принять сторону в переговорах, поспособствовать заключению масштабной сделки, отдариться чем-то, что хотя бы немного соответствовало ценности жизни князя в его собственных глазах. Сейчас же в качестве таких должников выступали Симеон с Дарьей, что моментально отбило у патрициев охоту на меня смотреть. Вернее, некоторые поглядывали, но уже совсем с иным интересом, оценивая, запоминая и прикидывая, в каких именно выражениях поставить задачу своей разведке. Переговоры шли через Вениамина и Ярополка. Они же должны были обеспечить похищение принцессы Цин, чтобы сорвать переговоры и подписание инвестиционного договора между империями. Оболенский с довольным выражением лица покивал и, глянув на троих царевичей, которые сбились в тесную группу, повернулся к Дарье. А вот Брезовский неожиданно кивнул в мою сторону. Вот он ее спас, вытащил, незнамо как из пробоя, откуда не было выхода. Волконские тоже должны были там умереть. Князь с дочерью и вдовствующая княгиня. Он всех спас. Еще секунду князья помолчали, ошеломленные услышанным. А потом взорвались яростными выкриками. Кто-то требовал немедленно взять под стражу Рюриковичей, другие желали знать, у кого им получать компенсацию, мол, порталы, что хаотично открывались по всей столице, разрушили их собственность. Теперь же выясняется, что всему виной чернокровые и дети Константина. Вот и вопрос, с кого требовать деньги. Третьи желали уточнить что-то еще. Вениамин, который то оглядывался на дверь, заблокированную силой, то смотрел на взбешенных князей, казался растерянным. Видимо, подобного поворота событий смертный никак не ожидал. Понимаю, неприятно чувствовать себя пешкой в чужом плане. Сам через такое совсем недавно прошел. Молчать. Голос Дарьи прокатился по залу, давя на патрициев, вколачивая невырвавшиеся слова обратно в глотки и обрушиваясь на их волю. Дева встала на ноги, поворачиваясь к двоюродным братьям. «Сдайтесь миром, и я обещаю, что мучения ждут вас только в первые 10 лет заточения». Те переглянулись. Двое почти синхронно сделали шаг назад, встав плечом к плечу. А вот Вениамин неожиданно рухнул на колени, убрав кольчугу и склонившись так, что уперся лбом в каменный пол. «Сдаюсь на милость твою, сестра. Не желал я пролития крови Рюриковича и зла империи. Опутала меня ложь слов вражьих. Не со зла я, сестра. По недомыслию все учинил. Каков хитрый сатир. А экспресси-то сколько!» Даже Дарья на мгновение удивилась, не зная, как реагировать на поток слов. Только потом махнула рукой двум гвардейцам в черных мундирах, до того стоящим около колонны. Те споро подскочили к Вениамину и, нацепив на его руки блокираторы, уволокли Рюриковича в сторону дальних комнатушек. Царевна же обратила взгляд на его братьев, вопросительно приподняла брови. «Это ложь. Ты обработала разум графа, чтобы он нас оклеветал. Боишься не стать новой императрицей, вот и убираешь конкурентов». Выглядела попытка Ярополка настолько жалко и нелепо, что даже его родич, стоящий рядом, поморщился. Предпринять вторую тот уже не успел. По залу прокатился бас Оболенского. «Загляни в его голову, посмотри на его разум. Видишь там сдерживающие путы или направляющие векторы? Хотя бы что-то кроме сияния печати истины, что уже начинает гаснуть. Чему тебя учили, раз ты не видишь столь элементарных вещей, царевич?» Ярополк нервно сглотнул слюну, покосился на князей, что прожигали его взглядами, посмотрел на отца, который так и не повернул головы, на Инну, в чьих глазах стояли слезы. «Мы не думали, что все так получится», наконец выдавил он. «Какой же идиот, все-таки. Пожалуй, даже отпрыски троллей будут поумнее». Граф упомянул только его и Вениамина. В теории, Святополк мог бы отбиться от обвинений. Достаточно было громко и четко заявить, что его вины тут нет, а первую реакцию списать на стресс и братскую солидарность. Но теперь, после этих слов, произнесенных уже не в запале, а через какой-то промежуток времени, отговориться будет сложнее. Конечно, всегда можно сказать, что под «мы» имелась в виду пара из Ярополка и Вениамина, но попробуй убеди в этом разъяренных князей, которых накрутили до состояния бешенства. Хотя, как раз Вениамин вряд ли станет кого-то выгораживать, скорее уж наоборот. Но поведи себя Ярополк иначе, все равно, было бы слово одного Рюриковича против утверждения другого. «Вы сдаетесь, или мне применить силу?» Дарья взирала на родичей с ледяным безразличием, а те колебались. В сражении у них не было ни единого шанса. Этой парочке хватило бы и Дарьи с ее гранью родового дара, или Оболенского. А в зале таких глыб было еще с десяток, может немного послабее, чем Ратибор, но достаточно сильных, чтобы скрутить двоих заговорщиков, пусть и из числа Рюриковичей. Со своего места внезапно поднялся Алексей, глянув на братьев, отчеканил: «Сдавайтесь, хотя бы сейчас подумайте о своей чести». Иоанн, который все это время с хмурым видом просидел в кресле, чуть дернул плечами и тоже встал, глянул на родичей: «Сдайтесь». Фраза прозвучала сухо, но она показалась наполненной бурными эмоциями на фоне слов, которые выдавил из себя Константин. Головы в сторону сыновей он так и не повернул, зато заговорил: «Даже не пытайтесь сопротивляться, предатели». Последнее слово хлестнуло по братьям не хуже плети Аматерасу. Святополк сразу же снял кольчугу и понуро уставился в пол. Следом за ним убрал барьеры Ярополк, а через считанные секунды на их руках оказались блокираторы, и братьев отволокли в заднюю часть зала, проталкивая в двери. Иоанн сразу же уселся назад на трон. Алексей, бросив сочувственный взгляд на дядю, тоже вернулся на место. Дарья же обвела взглядом притихших князей. «Есть и иные обвиняемые. Балакирев из дворянского рода без титула и Сарматов из рода баронского. Желаете услышать их или вам достаточно слов графа?» Князья снова загомонили. Оболенский опустился на свой стул, а вот Дивеев плавным движением поднялся на ноги. «А есть ли те, кто могут подтвердить участие его высочества Дмитрия и его высочества Даниила? Не чернокровые, что знают о переговорах с чужих слов, а те, кто говорил с Рюриковичами сам, видел и слышал?» Один из его союзников немедленно поддакнул: «Вот-вот, нужны прямые улики. Нельзя судить наследников на основании лишь слов чернокровых». Дивеев вроде бы собирался сказать что-то еще, но Дарья улыбнулась с таким яростным довольством, что князь осекся. Уже через несколько секунд перед огромным столом стояли трое одаренных в блокираторах. Двое работали в личной канцелярии Даниила, Еще один был секретарем цесаревича. Все трое находились под воздействием печати истины, что хорошо видели все присутствующие. Потому, хватило буквально нескольких вопросов, чтобы во всем удостовериться. Итог разбирательства над заговорщиками, по большому счету, был предрешен. Князья все слышали и видели. У цесаревича Дмитрия не было ни единого шанса остаться местоблюстителем престола. Более того, свободы ему теперь тоже не видать. Как и Даниилу, что пусть и взирал на происходящее сделанным спокойствием, но судя по оттенкам сознания, сейчас находился в состоянии полного душевного раздрая. Но это не отменяло еще двух важных вопросов, один из которых, неожиданно для меня, подняли сами князья. Вернее, один из них, князь Урусов, что держался чуть особняком, только иногда обмениваясь взглядами с Адоевским. Статями этими, все мне ясно. Но раз мы сейчас Дмитрия с трона подвинем, до Земского собора надобно кого другого туда посадить. Не сама ли ты хочешь на престол воссесть, твое высочество, говорил он, не вставая с места, и выразился так, как обычно обращались князья друг к другу, желая подчеркнуть неофициальный тон общения и равенство говорящих. Попробуй какой граф использовать фразу «твое сиятельство» и получил бы веру или вызов на дуэль. Как вариант, вовсе войну родов, все зависело от того, что это был бы за граф и к какому князю обратился. Тут ситуация была схожа, с той разницей, что Дарья не могла обрушиться на Урусова всей мощью Рюриковичей и раздавить его. Прямо сейчас, точно нет, да и в целом, ближайшее время точно будет не до военных действий из-за формальных оскорблений. Я могу СС скрытно вогнать иглу в ухо. Раз и конец. Внезапное предложение Мьёльнира, который отмалчивался все это время, заставило меня кашлянуть. А вот Сандал одобрительно рыкнул, отметив, что Дейрераконица была бы довольна. Стоило отдать Дарье должное, несмотря на сверкающие гневом глаза, она сдержалась. И вместо яростной отповеди, принялась действовать согласно плана. Не все преступники схвачены. Слышали вы сами, ваше сиятельство, весь круг принял решение. Мы же схватили лишь троих, да одного убили в бою. А еще есть хранители, что примкнули к ним, и те дворяне, что соблазнились посулами. Предатели могут оказаться повсюду, а их лидеры на свободе. Не оставят они попыток стравить роды княжеские, да пролить реки крови на землях наших. Урусов озадаченно нахмурился, а кто-то из союзников долгоруких подал голос. Так есть третье отделение. Не зря же не них такую прорву денег из казны тратит. Пусть занимаются. Князья одобрительно загудели, а царевна повела рукой. Не знаем мы, как глубоко укоренился заговор. Неизвестно, сколько вокруг тех, кто продал свою честь. Угроза велика, и удары заговорщиков придутся по вам, ваше сиятельство. Станут искать они слабости, да давить на них, строить козни и имитировать нападения. Войну захотят разжечь меж вами. Теперь на лицах патрициев читалось некоторое недоумение. Забота со стороны одного из Рюриковичей, это было вроде и неплохо, но непривычно, да и не вязалась она с образом Дарьи. Так что князья прекратили тихо перешептываться и обратились вслух. А потому желаю я воссоздать старую службу, что была упразднена когда-то за ненадобностью, но теперь снова есть в ней нужда. Желаю возродить тайный приказ. Лица части князей вытянулись и помрачнели. Многие ожидали окончания речи, чтобы разразиться криками протеста. Потому как не могли Рюриковичи создавать новые ведомства, сами по себе. Императорский род обладал массой привилегий, вплоть до арестов и следствия, в исключительных обстоятельствах. Но пока не было правителя, который прошел бы коронацию, даже местоблюститель престола не обладал властью что-то менять в структуре правительства. И приказ тот будет подчинен княжескому сходу, да наделен властью расследовать любые происки против князей и членов родов их, искать тех, кто замыслил зло, и карать их, где бы они ни были, в какой бы державе ни укрывались, без пощады, без устали, без раздумий. Сандал, которому я передавал звук речи при помощи нашего канала связи, восторженно зарычал, впечатленный речью. А я отметил, что первый этап прошел почти идеально. Князья переглядывались, не зная, как реагировать. Даже те, кто собирался протестовать, осеклись. Им ведь предлагали свое собственное ведомство, наделенное полномочиями и властью, еще и с финансированием из государственной казны, которая станет охранять их же покой и будет подчиняться сходу. То есть назначать руководителя тоже станут князья. Любо вам это, ваше сиятельство, голос Дарьи прокатился по залу, поставив точку в короткой речи. А в ответ колыхнулся нестройный хор голосов, практически все из которых звучали одобрительно. Возмущались лишь немногие из тех, что держались особняком, но и те, как мне казалось, больше по привычке. Первым к делу перешел Долгорукий. Поднявшись со своего места, поинтересовался: «Кого вы предлагаете поставить во главе?» Учитывая щекотливость порученной задачи, он должен пользоваться полным доверием со стороны всех нас. Хочу напомнить, учреждение нового ведомства и утверждение его первого главы требует 80 голосов. Крючкотвор едва слышно донеслось из дальней части стола, заставив нескольких союзников Долгорукого повернуться в ту сторону, пристально вглядываясь в лица патрициев. Сама Дарья лишь махнула рукой. «Предлагайте, князь, кого вы хотите видеть на этом месте?» Тот слегка растерялся, оглядел своих людей и кивком указал на одного из них. Его сиятельство, Воронцов, честен, предан, талантлив, идеально подойдет. Засекин, не вставая с места, громко зацокал языком, привлекая к себе внимание. Когда к нему повернулись головы, заговорил: «Кому он предан? Тебе самому? Как он будет расследовать? Кого хватать, за кем следить? Хочешь цепного пса своего во власть пристроить, чтобы он нам жизни не давал? Давайте лучше Кудашева поставим. Дельный человек и разберется во всем быстро». Если после слов Долгорукого патриции хотя бы недолго помолчали, то теперь алмазная палата сразу же заполнилась протестующими воплями. «Да твой Кудашев даже на пса не тянет!» «Так, щенок с ошейником!» Очередной выкрик с дальней части стола заставил Засекина яростно оскалиться, но виновник и в этот раз остался неизвестен. Зато со своего места поднялся Адоевский. «А давайте брата моего поставим, он смышленый, честный и самоотверженный, день и ночь будет работать». Князь Тенишев, возглавляющий небольшую группу союзников, в голос рассмеялся: «Конечно, будет. Вам же, Адоевским, постоянно деньги на войну с персами нужны, вот он и станет их добывать, из наших карманов». «Нет уж, спасибо». Один за другим князья выдвигали предложения, которые сразу же тонули под волной критики, что становилось все злее. С самой идеей создания ведомства уже никто не спорил и не обсуждал, это сочли фактически свершившимся фактом. Но с кандидатурой на роль его руководителя они предсказуемо определиться не могли. Наконец в полный рост встал Оболенский, и крики отчасти смолкли. Правда, Дивеев, который только что отверг кандидатуру очередного князя, улыбнулся во все свои зубы. «Даже не думай, Ратибор, воровать ты, может, и не будешь, но страну всю по камешку разнесешь или в карты проиграешь». Кавалергард отпил из стакана, который вновь был полон, и, сощурившись, смерил Дивеева взглядом. «По камешку, это я умею, у тебя же крепость, как раз в горах». «Да». Князь разом напрягся и притих, а Оболенский обвел князей взглядом. «Слушал я вас долго, сиятельство. Сколько вы уже глотки дерете? Минут 30, эдак, мы до утра не определимся. А предложение ведь дельное, так?» Ему ответил хор согласных голосов. Правда, некоторые уже начали подозревать подвох и оттого предпочли промолчать, с подозрением смотря на мощную фигуру смертного в белом мундире. «Раз так, значит, и человек нам нужен дельный, такой, что не побоится против кого угодно следствие вести и какие угодно вопросы задавать, да еще, чтобы относился он ко всем одинаково, не выделял тех, кто будет неприкосновенен». «Правильно я говорю?» Количество поддакивающих ему голосов еще немного сократилось, но пока зал соглашался, а Оболенский поднял руку, указывая в сторону. «Вот единственный человек, которого я могу и хочу предложить. Ее высочество, Дарья Михайловна. С детства ее учили относиться ко всем князьям одинаково. В честности ее, никаких сомнений нет. А что до силы, так она любого наизнанку вывернет, если потребуется. Как за каменной стеной будете, ваше сиятельство?» Оторвав взгляд от расхваливаемой им девы, которая смотрела на него со странным выражением лица, снова прошелся взглядом по оторопевшим лицам князей. «Или не по нраву вам, не любо, не верите Дарье Михайловне, гнусью считаете?» Шепот, смятение, молчаливый обмен взглядами. Такого поворота князья не ожидали. Озвучить те же самые обвинения, с которыми отвергали иных кандидатов, сейчас возможности не имелось. Нельзя такое говорить про члена императорского рода, который только что раскрыл заговор, да на жизнь которого в процессе покушались. В конце концов, это же Рюриковичи. Ты открыто оскорбишь их сейчас, а они потом станут оскорблять весь твой род, в особо жестокой форме и на протяжении веков. Или пока фамилия не угаснет, что в таком случае станет весьма вероятным исходом. Но кто тогда займет престол? Кто станет местоблюстителем? Попытался найти элегантный выход из ситуации, Долгорукий. Вопрос звучал логично, потому как Константин точно не подходил на эту роль, и Иоанн за все время схода проронил только одно слово, а Алексей совсем недавно умирал от болезни, да и активности тоже не проявлял, хотя и сидел на троне подле Дарьи, а не стоял за ее спиной. Царевна величественно взмахнула рукой. «Я готова отказаться от этой чести, чтобы сохранить нашу державу в целости и под корень извести врагов наших. Раз я единственная, кому доверяют ваше сиятельство, иного выбора не остается. А с обязанностями местоблюстителя отлично справится мой брат», — помедлив, она добавила. «Великий князь Алексей Михайлович». Патриции растерялись, не зная, как реагировать, а Оболенский надавил голосом. «Ну что, есть у кого-то возражения против ее высочества? Кто-то считает ее бесчестной, способной пойти против своей чести и слова Рюриковичей?» Формулировка была такой, что ответ «да», при иных обстоятельствах послужил бы поводом для вира или войны. В случае со сходом, такое, понятное дело, было невозможным. Тут допускались любые высказывания, собрание князей проводилось ради честного обмена мнениями да упреками. Но само собой, все сказанное запоминалось, откладывалось и учитывалось. А если вспомнить, что Дарья была основным претендентом на престол, ударить по ней сейчас значило едва ли не замахнуться на императрицу. Настолько откровенных самоубийц среди патрициев не имелось. Царевна тоже поднялась на ноги. Раз все решено, то время утвердить решение схода. Прежде чем князья успели опомниться, а у кого-то появились здравые идеи по поводу новой тактики, к левому краю стола ловко подлетел писарь, выложивший перед князем, что сидел первым, несколько листов бумаги. Указы княжеского схода, так они официально именовали эти документы. 1. О лишении цесаревича Дмитрия титула местоблюстителя престола и его замене на царевича Алексея. 2. О заточении Вениамина, Ярополка, Святополка, Даниила и Дмитрия Рюриковичей. 3. О создании тайного приказа, его полномочиях и главе, что назначался сроком на год, в лице царевны. 4. О заточении чернокровых и передаче всех задержанных дворян и чиновников, которые связаны с заговором, введении тайного приказа. 1. Свою оттиски силы поставил один из союзников Долгорукова, настолько растерянный, что не успел придумать вменяемые отговорки, позволяющие отложить процедуру. Следом за ним заверять документы принялись остальные члены коалиции, среди которых был и сам Долгорукий. Видимо, решил, что возмущаться и искать пути отступления сейчас станет потерей лица. Дальше бумаги заверили несколько небольших групп патрициев и документы добрались до союзников Триумвирата. Эти успели шепотом обсудить ситуацию и тоже поставили свои оттиски силы. Думаю, они уже догадались, что можно было увести обсуждение в бюрократические дебри, разговаривая о полномочиях новой службы и ее ограничениях, в итоге попробовав отложить создание приказа на потом, или хотя бы обозначить какие-то рамки. Но опять же, решили, что сейчас уже слишком поздно. Собственно, на это и был расчет. Заранее подготовленные бумаги, неожиданное предложение, стремительно возникший писарь, который подсовывает документы на подпись шокированным князьям. И вот мы уже получаем кипу готовых решений и патрициев, что с недовольством, но заверяют указы. Потому как две крупные коалиции это уже сделали. Союзники пятерки старых князей тоже однозначно одобрит, как и большинство мелких групп, которые просто побоятся высовываться. А раз так, то решения все равно будут приняты. Так для чего рисковать и ставить на кон все, начав задавать неудобные вопросы? Впрочем, судя по взглядам, которые Дивеев бросал на дальний край стола, в князе жила надежда, что бунтарь отыщется. Но тут он ошибся, и Урусов, и Адоевский, и все остальные заверили бумаги без единого вопроса. Когда документы сделали полный оборот и них оставил свой оттиск князь Трубецкой, Дарья повернула голову ко мне. «Василий, я отдаю свою первую команду в качестве главы тайного приказа. Немедленно выжечь изменников, что свили гнездо в самом центре столицы». Чуть помедлив, окинула взглядом алмазную палату, наслаждаясь реакцией князей, и добавила: «Взять штурмом третье отделение, собственное его императорского величества, канцелярии». Глава 11. Бонусная глава от Сандала, с благодарностью за клубнику. В указе княжеского схода, который описывал работу тайного приказа, указывалось, что ведомство может привлекать для выполнения своих задач любых подданных империи на добровольных началах. потому царевна действовала в полном соответствии с буквой закона. Мне стоило немалых усилий убедить ее сначала в верности самого плана, а потом и в необходимости штурма третьего отделения. С первым помог Бельский, который здорово впечатлился тем, что я внезапно оказался среди правящей верхушки и теперь всерьез рассматривал вопрос присоединения к роду Афеевых. Именно он нашел старые документы, подтверждающие, что такая структура когда-то действительно существовала, наряду с тайной канцелярией. Первая подчинялась царю, а тайный приказ был подотчетен князьям. Просуществовал он, правда, недолго, всего лишь какие-то 30 лет, после чего был упразднен. А тайная канцелярия в момент реформы канцлера Петра Романова была объединена с обычной и постепенно превратились в того монстра, что сейчас звался собственной его императорского величества, канцелярией. Расчет на внезапности шокированное состояние князей полностью оправдался, пока они сообразили, какой линии стоит следовать, было уже поздно. Конечно, потом приказ придется распустить, снова проведя решение через княжеский сход, либо оставить, удерживая в руках Рюриковичей, если род закрепит эту позицию за собой, сковырнуть их оттуда будет сложно. Основной проблемой было убедить Дарью, что это единственный вариант получить все необходимые полномочия. Потому как вчера к нам заявилась пятерка князей во главе с изрядно выпившим Оболенским, по словам которых выходило, что третье отделение превратились в проводника воли хранителей, если не целиком, то как минимум, преобладающая его часть. Служба, что должна была стоять на страже закона и блюсти его, сама стала гидрой, пожирающей империю и ее народ. Но царевна долго упиралась, не желая демонстрировать знати, насколько прогнила система управления. Все же, когда правящий род штурмует одно из собственных ведомств при поддержке иных дворян, это тонко намекает на некоторые проблемы в государственном аппарате. Тем не менее, наши совместные усилия сделали свое дело, царевна согласилась со всеми пунктами плана. Потому сейчас я мчался по коридорам Святославского дворца, спускаясь к машинам. Создавать древесного конструкта или использовать другой способ быстрого перемещения было не с руки, только не на глазах у множества сильных одаренных и под наблюдением напитанных колоссальной мощью артефакторных систем. Сейчас я пусть и присутствовал в алмазной палате, но для большинства оставался чем-то вроде мебели. Очередной выскочка, что ухватил вакханку за зад и наивно полагает, что она останется с ним навсегда, а не покинет после одной ночи под светом луны. Ни к чему было давать патрициям основания, считать иначе. Тем более и третье отделение было совсем недалеко, большой квадратный комплекс зданий, с громадным внутренним двором, посреди которого возвышалась еще одна постройка. Главный комплекс ведомства, где находились архивы всех департаментов, до которых мне хотелось добраться. Сандал вчера уже пробовал прорваться, но наткнулся на защиту от призраков. Не настолько мощную, чтобы ее нельзя было прорвать, но достаточно серьезную, чтобы успела просигналить о нарушении оборонительного периметра. Собственно, такая накрывала собой почти все подземные ярусы комплекса, так что детально оценить ситуацию не вышло. Тревожить противника в ночь накануне штурма показалось мне не самой лучшей идеей. Тэрэрэрусы, они все сдаются, тут некому петь песни. Дракон, который сейчас передавал картинку, был прав, при виде гвардии Рюриковичей охрана растерялась, не зная, как быть. Тем более, в первых рядах шел Александр Оболенский, чей отец сейчас был на свободе. Остановиться кровником такого рода не желал ни один из смертных. Потому, первый рубеж обороны, который мог доставить больше всего проблем, был взят без применения силы. Солдаты в черных мундирах ловко разоружали тех, кто носил синие и цепляли на руки одаренных блокираторы, а внутрь здания вливался поток из вооруженных смертных в родовой форме с гербами. Здесь же были и некроконструкты Леры, обтянутые искусственной плотью, усиленные и даже одетые в форму с гербом Афеевых. Не знаю, как свита жрицы справилась с этой задачей, но они каким-то образом нашли предприятие, готовое выполнить заказ, буквально за ночь и утро. Так что напитанные силой костяные конструкты, каждый из которых не уступал размерам княжичу Оболенскому, шли в бой, затянутые в родовую форму Афеевых. Впрочем, боем это было назвать сложно. Сандал метался из одной точки в другую, пытаясь отыскать тех, кто станет сражаться. Но офицеры третьего отделения в основной массе предпочитали сдаваться. С одной стороны, они толком не понимали, что происходит, даже те, кто служил хранителем, сейчас должны были быть растеряны. Их никто не инструктировал и не предупреждал о возможном штурме, из-за чего они и не понимали, как стоит себя вести и с чем связана внезапная атака. Когда автомобиль, под управлением Прохора, лихо затормозил около ворот главного входа, практически все было кончено. Я проскочил мимо замерших около входа гвардейцев и устремился внутрь. Один из них, в форме волконских, было двинулся навстречу, скорее всего собираясь поинтересоваться, кто я такой и что тут делаю. Но увидев, как слитным движением отсалютовала четверка некроконструктов Леры, в чью голову был вбит мой образ, вернулся на место. Я же быстрым шагом двинулся к северному корпусу, в котором располагался департамент по особым делам. Это его офицеры преследовали меня в Амурской области. Они же контролировали лечебницу, в которой держали Шуйского и массу других смертных, которые официально считались пропавшими без вести. Именно сюда направились наши основные ударные силы, княжичи Оболеские и Шуйские, Лера с Жориком и ударная группа гвардии Рюриковичей. Плюс, конечно же, Сандал. Но против ожидания, все обошлось малой кровью. Лишь двое из офицеров оказали сопротивление и были убиты на месте. Все остальные предпочли сдаться. Я взбежал по ступеням на третий этаж, где ждали все остальные. Странно все это. Не вязался образ кровожадного и всесильного третьего отделения, могущего выпотрошить любого патриция, что не дотягивал по влиянию до князя, с легкостью штурма. Да и слово «штурм», пожалуй, вовсе не подходило для происходящего. Гвардия просто вошла внутрь и взяла все под контроль. Оказавшись на третьем этаже, я добрался до холла, в который как раз вывели главу департамента третьего отделения, тайного советника Брыльского. Сандал показал мне мордатого смертного, на чьих руках уже красовались блокираторы, а через мгновение я уже лицезрел его своими собственными глазами, остановившись рядом с Лерой. Жрица быстро глянула на меня, и я уловил в ее взгляде сомнение. «Понимаю, мы готовились к жестокой схватке, не на жизнь, а на смерть, получив вместо этого легкую прогулку. Кто отвечает за защиту подземелий? На кого завязано управление?» Полковник родовой гвардии Рюриковичей озвучил вопросы, остановившись перед шефом департамента. Но вместо того, чтобы ответить, тот неожиданно выглянул из-за его плеча, уставившись на меня, втянул ноздрями воздух, как будто принюхиваясь. На всякий случай я еще раз просветил его тело и энергетический каркас божественной мощью. Ничего, никакого намека на поглощенную мощь души или какую-то иную силу, что могли использовать хранители. Разве что странно выглядели крохотные капельки силы, которые были разбросаны по всей энергетической структуре. Но их совокупной мощи не хватило бы и на одну серьезную печать. «Уже началось? Откуда ты здесь? Почему с ними?» Фразы были адресованы мне, но ответить я на них был не в состоянии. Было абсолютно непонятно, что имел в виду смертный. Впрочем, в процессе допроса это наверняка выяснится. Я поймал на себе заинтересованный взгляд Александра Оболенского и шагнул вперед, обращаясь к офицеру гвардии Рюриковичей. «Увести его. С защитой мы разберемся сами». Смертный только начал поворачивать ко мне голову, а в глазах Брыльского вдруг мелькнуло что-то вроде понимания, после чего от его каркаса отделились 5 крохотных капель белой энергии и устремились вниз. Падали они быстро. Пожалуй, даже слишком, как будто что-то придавало им ускорение. А когда я потянулся к ним божественной мощью, чтобы на всякий случай перехватить, то спокойно прошли сквозь нее, заставив меня здорово удивиться. «Зря ты сюда заявился». Лицо Брыльского выражало превосходство и некоторую толику злорадства, а через мгновение капли достигли контура защиты, что была установлена внизу. Тот моментально покрылся рябью и почти сразу после этого исчез. Теперь сила моей искры могла дотянуться до каждого уголка подземелий, но толком осмотреться не вышло. Ярко полыхнули десятки конструкций, напоминавших энергетические клетки. Проявились в нашей реальности, как будто из ниоткуда. Только что их не было, и вот я вижу не меньше полусотни штук. Правда, появились они только для того, чтобы спустя доли секунды развалиться на части, выпустив в мир точно такое же количество энергетических сущностей. Сначала я принял их за искусственно созданных призрачных конструктов, но когда попытался охватить разом всех, сдавив их божественной мощью и уничтожив, пришло осознание ошибки. Это были живые сущности, выстроенные то ли на базе чьих-то душ, то ли изначально появившиеся на свет такими. Внутри каждой плескалась масса разнообразной энергии, некоторые виды которой я видел впервые, и они были настолько сильны, что я не мог их удержать. Души павших дейрераконов. Рык сандала заполнил сознание, а я сосредоточился на ближайшем десятке, пытаясь остановить их движение наверх. Траектория их стремительного полета уже дала представление о конечной цели маршрута. Та, что находилась к нам ближе всех, явно рвалась к Брыльскому. Остальные же, скорее всего, направлялись к иным офицерам третьего отделения, что были связаны с хранителями. Я опутывал их нитями божественной мощи, ловил в тиски из чистой энергии, пытался разорвать на куски встречными ударами. Но все было бесполезно. Не сказать, что они совсем не замечали усилий. Сущностям приходилось продираться с боем, оставляя в пространстве лохмотья своих каркасов, расходуя силы и видоизменяясь. Тем не менее, остановить их полностью я не мог. Чуждая сила, незнакомая. Возможно, Сандал прав, и это действительно души драконов. Та, что двигалась в нашу сторону, была совсем близко. Оболенский тоже ее заметил, окружил себя кольчугой и присоединился к моей атаке, накрыв цель мощной волной энергии. На момент наши совместные усилия сработали, энергетическая тварь замедлилась. Почти остановилась, в каком-то метре до Брыльского, но потом плеснула силой, и изломанным, размытым движением пробилась вперед, оставив позади вырванные части самой себя. Стоило ей коснуться тела смертного, как сущность моментально втянулась внутрь. В следующую секунду, блокираторы на его руках осыпались пылью, а лицо искривило болезненная и вместе с тем довольная ухмылка. Первый удар принял на себя Оболенский, кольчуга княжича сдержала атаку, но сам он проломил стену и вылетел во внутренний двор, устремившись к брусчатке с высоты третьего этажа. В следующий момент осел на колени полковник гвардии Рюриковичей, пытаясь сдержать атаку. Я же потянул из ножен клинок, вливая в него силу и одновременно отправил в полет Мьёльнира, который щедро потянул из меня божественную мощь. Живой камень обратился в полете дротиком и должен был пробить защиту врага, вонзившись в его корпус, после чего разнести офицера третьего отделения в мелкие клочья. Но перед самым моментом контакта с туманной и с сине-черной кольчугой, что окружило противника, произошло неожиданное. Брыльский ударил сразу по троим смертным, что оказались поблизости, двоим задержанным офицерам в блокираторах и охранявшему их гвардейцу Волконских. За доли секунды умертвило и с потрясающей скоростью втянуло их души. Посмертные останки людей лишь на момент мелькнули в воздухе, после чего отребье бездны сожрало их и встретило Мьёльнира мощным ударом, который отшвырнул спутника далеко вдаль. Двое конструктов Леры ринулись вперед, а княжичи Шуйские переглянулись, и пространство вокруг неожиданно наполнилось запахами леса. Лера обрушила удар оттиска, что должен был разорвать защиту врага, а я отдал мысленный приказ Сандалу, дав команду оставаться на месте. Тот отошел от первого шока и сейчас рвался в бой, но пока следовало оценить врага, понять, кто перед нами и как с ним справляться. Некровойнов Брыльский встретил ударом энергетического клинка, парой взмахов располовинив обоих. Печать Леры встряхнула его кольчугу, растаскивая силу в разные стороны, но разорвать ее полностью не смогла. А сила Шуйских, которая, казалось, стекалась к княжичам со всех сторон, потом обрушиваясь на противника, лишь вынудила его замереть. Северный корпус, в подземельях которого скрывались эти сущности, был наполнен криками умирающих и отблесками силы. Они впустили нас внутрь, да, но как только поняли, что на самом деле происходит, ударили в ответ. Прямо сейчас, рядом умирали десятки гвардейцев, а я все никак не мог отыскать уязвимую точку противника. Все, что тянуло по своей мощи на его уничтожение, не годилось для применения внутри здания. К тому же тут было не меньше полусотни целей. По каждой придется отработать отдельно, в итоге превратив комплекс в руины и забрав жизни множества смертных из числа союзников. Требовалось нечто более локальное. Для начала я попробовал самый простой вариант, ударил двумя копьями, сплетенными из концентрированной энергии. Когда не сработало, отправил вперед небольшой шарик, напоминающий крохотное солнце Аматерасу. Но и этот удар не прошел, несмотря на задействованную мощь, противник без проблем принял его на кольчугу. Сам он тоже пытался атаковать, посылал в нас рваные куски темно-синей энергии, что вихляли в воздухе, но тем не менее, летели точно к цели. Сейчас мы рассыпались по просторному холлу, обмениваясь атаками и постепенно разрушая все вокруг. Устремился вниз Сандал, яростно набросившийся на Брыльского. Правда, лишь для того, чтобы быть отброшенным в сторону. Снова умчался вперед Мьёльнир и опять отлетел к стене. Рядом продолжали умирать люди, а каждый из врагов становился все сильнее, пожирая их души. Я чувствовал ярость Олега, который вместе со сукой был в южном корпусе и схлестнулся с одним из обращенных, что туда добрался. Изувеченные души дейрераканов. Это будет не пререраста. Сожги тут все. Сандал, который только оправился от контратаки противника, вывалился из потолка. Я же растянул губы в нервной усмешке. Они с Оболенским подошли бы друг к другу. Правда, боюсь, мир, такого дуэта долго не выдержал бы. Да и ударить по площади, это тоже не вариант. Раз защита этого выродка Скотоса поглотила концентрированную мощь Аматерасу, уровень устойчивости у нее великолепен. Не факт, что даже полноценное солнце, созданное при помощи силы верховной богини Японии, пробьет кольчугу. Точно так же, как и моя собственная мощь. Я распылил в воздухе еще один клок энергии, что летел мне в корпус, затратив на это столько силы, как будто отразил удар кого-то из свиты Марса. Души драконов, захваченные хранителями и превращенные в сущности, что могут сливаться со смертными, образуя подобие боевых конструктов. Разум зацепился за эту мысль и помчался вдаль, выстраивая логическую цепочку. А через несколько мгновений, у меня уже была готовая гипотеза, которую я немедленно проверил на практике, сформировав внутри себя временный дар нужного профиля, потянулся к перекрытию над нашими головами. Мгновение и солидный кусок потолка обернулся расплавленным бетоном, который рухнул на Брыльского. Простейшая атака, да, такую сможет отбить даже одаренный в ранге тысячника, а то и сотника, снова, да, но был нюанс. В падающем на врага бетоне не было ни единой частицы моей силы. Я расплавил материал, направил его и придал ускорение, после чего разорвал контакт. Теперь это был самый обычный, кипящий бетон. Его было много, не меньше пары центнеров. Тем не менее, отразить такой элементарный выпад смог бы даже слабый одаренный. А вот хранитель с душой дракона внутри не справился. Мы даже не услышали крика, раскаленная жидкость слишком быстро закрыла его лицо, не давая издавать звуки. Как я и думал, большая часть материала свободно прошла через барьер, добравшись до смертной плоти. А той, подобный контакт категорически не понравился. Кольчуга врага сразу же истончилась, и я надавил на бетон воздухом, не касаясь силой самого расплавленного материала. Стоило нажать, и Брыльский, который до того с трудом удерживался на ногах, рухнул вниз. Раскаленная субстанция сжигала его мясо и перерабатывала кости, разогревала до безумных температур и запекала внутренние органы. Еще секундой тот оказался мертв. Ублюдки бездны заполучили силу, которая была близка к божественной. Только вот сейчас они решили потягаться с настоящим римским богом. Зря. На меня уставилось несколько пар удивленных глаз. Шуйские, Лера, только что влетевший в окно Оболенский. Даже Мьёльнир с Сандалом казались изрядно удивленными. Я же разжал губы, отдавая приказ. Быстро, к ближайшим из обратившихся. Я атакую их чуть слабее, чем остальных. Вашей задачей будет снять бетон и заставить их прекратить сопротивление. Сначала пробуйте блокираторы. Не сработают, все, что придет в голову. Договорив, на доли секунды замолчал и рявкнул. Скорее. Подействовало, бросились в разные стороны, ища врагов. Лера, двое шуйских и Оболенский. Надеюсь, у одного из них получится захватить пленного. Жорик умчался следом за хозяйкой, прихрамывая на одну ногу. Одна из атак Брыльского повредила его энергоструктуру, и конечность работала с трудом. Но конструкт был полон праведной ярости и желания отыграться. Собственно, именно его ранение, наряду с характером атак врага, натолкнуло меня на мысль об использовании какого-то материала в его чистом виде, без примеси силы. Души состоят из энергии. Чем ее больше, тем они сильнее. Чем объяснялось легкое парирование атак при помощи чистой силы или объектов, пропитанных мощью. Но при всем этом, душе очень сложно работать с материальными предметами. У Сандала все получается легко, только за счет того, что одной из его основ является божественная сила. Если же вспомнить Олега, то у духа едва получалось сдвинуть в сторону небольшую вещь, до того момента, как гоблины стали его опасаться и упоминать в ритуальных фразах. Здесь же, мы имели дело с подчиненными душами, которых вынудили занять места в человеческих телах и подчиниться их владельцам. Получившиеся конструкты прекрасно парировали все энергетические атаки, но по идее, им было абсолютно нечего противопоставить физическим, во время которых не применялась сила. Так и получилось, кольчуга Брыльского, которая легко удерживала удары божественной мощи, не смогла удержать даже десятой части обычного жидкого и раскаленного бетона, который я на нее обрушил, а ядра самого одаренного, скорее всего, сгорели в процессе его объединения с чуждой сущностью. Теперь оставалось повторить тот же самый фокус со всеми остальными целями и покончить с циклоповым отродьем. Я замер, потянувшись временным даром к материалу зданий, пронизал весь комплекс корпусов третьего отделения, божественной силой, находя цели, и дождавшись, пока союзники окажутся рядом с ближайшими хранителями, ударил. Не сказать, что это было сложно. Самым тонким моментом оказался разрыв контакта с силой. Отыщись в обрушившемся на врагом бетоне хотя бы капля моей мощи, и атака будет легко отражена. В двух случаях справиться с первого раза не вышло, и я повторил прием, захлестывая фигуры, прикрытые из сине-черными кольчугами, новыми волнами расплавленного материала. Все, врагов оказалось чуть больше, чем мне показалось изначально. Я ударил по 92 целям, плюс Брыльский, которому выпала честь умереть первым. Выдохнув, присмотрелся к тем троим порождениям Эребуса, которые были возможными пленными, а потом в голове прозвучал рык Сандала, смотр Рэри. Следом появилась и картинка, окруженный мерцающими щитами Ольгин дворец, в воздухе над которым медленно вырисовывался герб Рюриковичей. Глава 12. Никого из той троицы в плен взять так и не получилось. Стоило притормозить работу раскаленного материала, который уничтожал вражескую плоть, как те пускали в дело силу, пытаясь дотянуться до всех, кто был поблизости. А ни одна из попыток довести оболочку до такого состояния, чтобы оказавшаяся внутри сущность оказалась неспособной сопротивляться, успехом не увенчалась. Билли, который вместе со своим отрядом провел все время в резерве, подоспел, когда бой был уже окончен. Впрочем, может, оно и к лучшему. Обнаружив неубиваемых сущностей, некротические воины наверняка ударили бы самым мощным, что у них есть. И эти способы применения силы вызвали бы массу вопросов. Командир родовой гвардии и княжичи наводили порядок, подсчитывали погибших, собирали в одном месте задержанных, оказывали помощь раненым, крутили тех офицеров третьего отделения, кто все еще оставался на свободе. Те никакого сопротивления не оказывали, слишком были впечатлены неожиданной кровавой бойней, что развернулось на территории комплекса. Боевые конструкты усиливались, пожирая чужие души, и в этом плане не жалели никого, пачками убивая недавних коллег по цеху, чтобы получить немного силы. Тем более, задержанные одаренные были в блокираторах и сопротивления оказать не могли, да и большинство гвардейцев оказались слишком слабы, чтобы защитить самих себя, не говоря уже о тех, кого они только что скрутили. Как итог, по предварительной оценке, общее количество погибших перевалило за 1000 человек, около 300 гвардейцев родов, что участвовали в штурме, и приблизительно 700 сотрудников третьего отделения, которым не повезло оказаться на пути тех, кто продался хранителям. Впрочем, уверен, среди выживших тоже немало агентов влияния, а то и членов ордена. Просто статусом они не вышли, чтобы стать вместилищем для тех тварей, что их руководство создало из драконьих душ. Их всех надо покарерать, иререрастерерзать. Сандал до сих пор находился в состоянии лютой ярости, из-за чего пришлось отложить беседу о драконьих душах на более поздний срок, когда спутник успокоится и сможет нормально изъясняться. Потому как прямо сейчас он таковым точно не казался. В оперативном штабе, который занимался разгребанием событий, я оставил одного из свитских Леры. Этого более чем достаточно, чтобы наблюдать за происходящим. Сам же, вместе со жрицей, отправился в архивы. Часть защитных барьеров отключили задержанные, которые отвечали за безопасность подземелья. Оставшиеся сломал Мьёльнир. Правда, мои ожидания не совсем оправдались. Внутри действительно обнаружилась масса информации, но вот способ каталогизации исключал возможность что-то быстро найти. Хотя бы по той причине, что никаких отдельных секций, связанных с чернокровыми или хранителями, тут не имелось. Только блоки под патрицианские рода, купеческие семьи и гильдии, разнообразные компании чиновников. Безусловно, это все было интересно, да и ценная информация нужного характера там могла отыскаться. Но чтобы просеять подобный океан данных, выбирая нужные, понадобится масса времени. В идеале это бы все скопировать, да перенести в какое-то надежное место, где потом усадить несколько десятков человек за чтение. Вот только для копирования тоже потребуется приличное количество пар рук, которых у меня нет. Ни чужих же гвардейцев к такому делу приставлять, и они сами возмутятся, и их князья будут такому повороту событий не слишком рады. Хотя, стоп, почему это? У меня нет людей. Еще как есть, да не какие-то, а более чем квалифицированные. Для такой простой задачи, как копирование информации, пожалуй, даже слишком. Один звонок Бельскому полностью решил задачу. Заодно и окончательно обговорили вопрос вхождения в рот. Сам адвокат становился полноценным его членом, а все его сотрудники получали статус принятых в рот слуг. Компания же отныне действовала под гербом Афеевых. С одной стороны, это несколько ограничивало его выбор в плане клиентов. С другой, прямо сейчас я ни в каких коалициях не состоял и войн на территории империи не вел, а близость к Рюриковичам была скорее плюсом, чем минусом. Тем более, слово великого князя Константина, которое до этого охраняло покой Бельского, по окончанию схода цениться стало куда меньше, а влиятельных недругов у юриста хватало.